Дополнительные знакомства еще до распределения мне не помешают. Поддерживать отношения с богатыми и влиятельными слизеринцами было главным пунктом моего меркантильного плана на жизнь. Даже если меня закинет ко львам, чего не хотелось бы, то дружба, созданная еще в поезде, будет чуть крепче. В Гриффиндор же я не хотел, как минимум потому, что их будто бы тянуло ввязаться не пойми во что в каноне. А проблема роялей в кустах для реального человека в том, что рояль может сломаться и автора, чтобы починить, рядом могло не оказаться. «А у тебя есть шрам?» – спросил Гойл или Крепт. «Я их пока не запомнил, когда я сел на мягкий диван. Крепт, о, все-таки это не Гойл. И как Малфой их отличает? Они же похожи как две капли воды. Тебя отец не учил приличиям? Ничего, за пару дней в волшебном мире не счесть. Сколько людей рассматривали этот шрам?» – ответил я и чуть поднял челку. «Ничего себе!» – вырвалось теперь и у Драка. В этот момент в купе ворвался визжащий вихрь черных волос, а следом, закатив глаза, прошел еще один черноволосый подросток. «А ты кто?» – спросила меня кудрявая девочка, заметив постороннего только, когда чуть успокоилась и села напротив. «Это Гарри Поттер», – быстро представил меня Малфой. «А это Лита Лестриндж и Эдуард Блэк. А во, Гарри Поттер, а у тебя правда шрам на лбу? А ты тоже поступаешь в этом году? На какой факультет хочешь идти?» Сразу начала заваливать меня вопросами Лестриндж. «Так, стоп, какая еще Лита? У этих родов нет в каноне детей». «Ясно, про канон забыли, если тут такие изменения, то шансов, что все будет как я помню, маловато». «Да, рад познакомиться, шрам есть, поступаю в этом году, с факультетом пока не определился». Еле успевал я отвечать на вопросы девочки. «Лита, успокойся», – остановил ее Малфой. «Мне же в это время протянул руку и кивнул некий Блэк. Говорят, ты у маглов жил?» – осторожно спросил меня Драко. «Расскажешь, какие они?» «Э-э-э, да что там рассказывать, самые обычные, скучные, мелочные, к магии относятся как к страшному пороку», – ответил я и сам начал выпытывать информацию, перескочив с темы на тему. «А вы давно знакомы?» «Ну, мы тут почти все родственники», – пожал плечами Малфой. «Например, Лита и Эд троюродный брат с сестрой, а я и Лита двоюродные». «Это как так?» – сделал я удивленную мордашку, хотя уже предполагал, кто их родители. Почему-то их отношение ко мне было странным. Это не походило на удивление, которое встречалось в книгах и фильмах. Я решил выяснить, что не так, чтобы расставить все точки над «и». «Что-то случилось. Моя мама, сестра мамы Драка, а отец Эда, кузен наших матерей», пожала плечами Лита, равнодушно поглядывая на перрон, по которому носились опаздывающие школьники и их родители. «Кстати, они уже ушли?» – спросил вдруг Драка, дернувшись на диване, будто что-то забыл. «Думаю, да, отец говорил, что ему надо будет зайти в министерство, какую-то новую партию контрабанды поймали в порту, нужно постоянно общаться с гоблинами и мракоборцами», — ответил Блэк. «А кем работают ваши родители?» Я попытался направить разговор в нужное мне русло. «Моя мама стиратель памяти в министерстве, а вот отец погиб в войну», — ответила Лита. «А мой отец большая шишка в бюро магического законодательства», — добавил Блэк. «Мама тоже в войну умерла. Мой отец в Британии только как лорд и член Визингомота. Он в основном руководит карательными операциями МКМ», — ответил Драко. «А мама дома с сестрой и братом. Так, что тут вообще нахрен происходит? Отец Малфоя состоит в карательном отряде конфедерации, их родственная связь наталкивает на то, что мать Литы — это Беллатриса, но почему тогда она стирает память? Этот мир очень, мать его, отличается от канона, даже больше, чем я могу себе представить. А что за война?» — спросил я после минутной заминки. Увидев удивленные взгляды, добавил: «Я вырос среди маглов, у них никакой войны не было. Магическая война между Международной конфедерацией магов и тем, кого нельзя называть. Темный лорд захватил почти всю власть в стране, только Хогвартс остался нетронутым, так как Дамблдор и Гриндевальд вырвали его из пространства и поместили в отдельное измерение. Пока не вмешались силы МКМ, темный лорд успел вырезать около трети волшебного населения и сотни тысяч маглов». Начал рассказ Малфой, и все в купе поежились. Даже объединенные силы не могли противостоять армиям нежити и пожирателям смерти, но в какой-то момент темный лорд исчез, оставив после себя лишь вот этот шрам. Драко показал на мой лоб. «А кто такой Гриндевальд?» Наконец спросил я, когда осознал услышанное. «Темный волшебник, заклятый враг Дамблдора. До магической войны его держали запертым в легендарном замке-тюрьме Нурмингарде, но он предложил свою помощь по борьбе с тем, кого нельзя называть, когда узнал что-то о его планах. «А что хотел сделать тот, кого нельзя называть?» – спросил я. «Уж не удивлюсь, если он собирался выкосить все население планеты, раз уж сам Гриндевальд вступил в игру. Никто не знает, но раз Дамблдор освободил старого врага ради того, чтобы помешать ему, то что-то поистине ужасное. Да, мне нужно было много обдумать, да и продолжать разговор после обсуждения войны никто не хотел. Если все так, то у меня большие проблемы, очень мать его большие проблемы. Ладно, если крестражи существуют и в этом мире, то стоит озаботиться их уничтожением как можно скорее. Да и давать повода этому чудовищу возродиться тоже нельзя. Никакой тайной комнаты в следующем году, и никакого философского камня. Вот тебе и спокойная волшебная жизнь. Приехали. Мы не помешаем, поинтересовалась заглянувшая в дверь девочка с каштановыми волосами. За ней стояла еще одна девочка, чуть толстоватая, невысокая с черными волосами. О, привет, Гарри. Да, заходите, места всем хватит, кивнул Драко, а затем удивленно посмотрел на меня. Вы знакомы? Да, оказалось, что мы соседи. Астория видела Гарри пару раз недалеко от озера Уменера, а затем познакомились в кафе, ответила Дафна Гринграсс, с которой я виделся в Косой аллее. Это Панси Паркинсон, тоже, наверное, наша соседка. Ну, живет вроде недалеко. Приятно познакомиться, а вы чего все такие грустные? Да неважно, отмахнулась Лита и сразу перевела тему. Лучше скажи, как вы лето провели, видели Вейл во Франции? Не знаю, они мне показались обычными, пожала плечами Дафна. Так ты же их сама видела в прошлом году. Да, но все же, может только мне так показалось. Затем взгляд Лестриндж перекинулся на сидящего рядом со мной Малфоя. А вот кому они приглянулись, еще тогда получил по шапке. Отстань, а, чего ты ко мне прикопалась? Гойл вон вообще спать потом неделю не мог, его зельями пришлось отпаивать. Малфой обиженно поднял нос, показывая, что не желает продолжать этот разговор. Заметив мой удивленный взгляд, Эд, сидевший до этого молча, пояснил: они помолвлены, вот Лита и бесится. Тебе бы тоже стоило, пробурчала Лита, а то ходишь постоянно как павлин. Нет, спасибо, я как-нибудь потом разберусь, рассмеялся Блэк. Да и отец не хочет, чтобы я женился по расчету. Сириус ничего не знает о семейной жизни, он мог бы уже кучу раз заново жениться и жить как все, резко возразила Лестриндж. Он сам разберется со своей жизнью, Лита, почти со злостью прокричал Блэк, на что девочка лишь закатила глаза, с намерением продолжить спор, но ее прервала Панси. Давайте вы обсудите свои семейные дела потом и наедине, а сейчас вы тут не одни. Эд и Лита обменялись злобными взглядами, но промолчали. Поезд, между тем, уже несколько минут как тронулся и сейчас ехал по Лондону. Магловские районы мелькали за окном, постепенно перерастая в пригороды. Спустя еще пару минут беседы ни о чем, дверь приоткрыл рыжий пацан с веснушчатым лицом. Я с первого взгляда узнал в нем Рона Уизли, а он, быстро пробежавшись по всем присутствующим, задержал цепкий взгляд на мне. «У вас занято, я поищу другое купе», и захлопнул дверь. «Рыжий, в обносках, Уизли что ли?» — задал риторический вопрос Малфой. «Отец рассказывал про его семью», — добавил Эдвард. «Только и умеют размахивать палочками, ни капли ума. Осквернители крови», — прошипелась ненавистью Лита. «Прибить бы ублюдка». «Остынь», — спокойно произнес Малфой. «Отвали, я пойду прогуляюсь». Лита быстро встала, незаметно убирая руку в карман мантии, и быстро вышла из купе. «Чертова дура», — раздраженно выругался Драко, проверив наличие палочки в рукаве, вышел вслед за невестой. Блэк только пожал плечами и уставился в окно, рассматривая жилище маглов. А Дафна задумчиво разглядывала ручку двери, через которую только что ушли друзья. «Они ничего не натворят?» — спросила она, не обращаясь ни к кому конкретному. «Драко все решит, как всегда». Эд только вздохнул, откидываясь на спинку. «Всегда она так, мы же еще в школу не приехали, а она уже лезет в драку», — печально продолжила Дафна. «Вся в мать», — усмехнулся Эд. «Мне было интересно, что же такого между Уизли и Литой, но я решил промолчать. Как-нибудь сам узнаю, оно потерпит. А вот то, что рыжая семейка обделена умом, у меня вызвало сомнение. Очень уж странный был этот взгляд, будто бы Рональд искал кого-то определенного. И даже нашел меня». Поезд катился по рельсам, а за окном проносились пейзажи бескрайней Англии. Небольшие городки, поля, луга, леса, иногда встречались горы. Дорога петляла среди зеленых равнин, падала в ущелья или наоборот, взлетала на мосты, а в расширенном волшебством купе поедали купленные у контролера сладости 8 первокурсников. Из примечательного, к ним заскочила кудрявая девочка в поисках пропавшей жабы. Неугомонная Лестриндж кинулась было помогать искать, но уже через минуту вернулась ни с чем. Также по вагонам прошлись старосты, знакомясь с учениками и проверяя, чтобы все вели себя подобающе. К вечеру, наговорившись и наевшись вдоволь, ребята занялись своими делами. Кто-то сел читать книжки, кто-то достал газету или журнал. Лита, устроившись на плече Малфоя, дремала, тогда как он играл в волшебные шахматы с Эдом. Я же, сделав пару заметок в волшебном дневнике, заметил, что на последней странице указан процент заполнения. После всех моих конспектов я уже успел заполнить книжечку на пятую часть. Грустно, печально, но, ладно, проблема решаемая. Интересным вопросом, который обсуждался между ребятами, были факультеты, на которые они хотели бы поступить. Малфой, его бугаи, а также Гринграсс стремились в Слизерин. Лита хотела на Гриффиндор и была уверена, что последует туда по стопам матери и отца. Забавно. Беллатриса, Гриффиндорка, надо будет поискать колдографии. Пансимялась, половина ее семьи были слизеринцами, а другая половина когтевранцами. Те же сомнения были и у Эдварда, отец его был из красных, а вот вся остальная семья из зеленых. Однако это особо никого не волновало. Как я понял, между факультетами почти не было вражды. Школа существовала в атмосфере здорового соперничества, а никак не войны. Так было раньше, но после осады Хогвартса во время войны, все ученики сплотились и вместе дрались насмерть с нежитью. Также сплочению помогла вынужденная и почти полная изоляция после переноса школы в отдельное измерение. Вот насчет этого я вообще не понял. По рассказам дело было так. Когда стало ясно, что темные силы прорвут оборону, было принято решение вырвать замок и ближайшую территорию, пропитанную магией, и схлопнуть вокруг него пространство. Это был сложный ритуал, из-за которого погиб Геллерт Гриндевальд, но задача была выполнена. С тех пор, уже 14 лет замок скрыт, а доступ в него есть только через специальный портал. Гриндевальда же возвели почти в святые, поставив ему памятники в министерстве и в самой школе. Удивительный мир, мягко сказано. Но думать обо всем этом нужно будет потом, ведь пока что я всего лишь первокурсник, поступающий в школу. Вот только вопрос, куда поступать. Если я раньше хотел пойти на Слизерин, чтобы быть своим среди богатой аристократии, а действиями сводить на нет влияние темного лорда, чтобы у моих новоиспеченных друзей не было поползновений в сторону Азкабана. Но тут такие различия с каноном, что я даже не знаю, что делать. В общем, буду решать вопросы по мере поступления, а сейчас, пора собираться, уже скоро Хагсмит. Посмотрим, что там за портал такой в другое измерение. Глава 5. Портал. Саундтрек для главы. Аутум романсе. Анни Сапхиеверс наейный астрон квалитион. Габриэл Сабан. По очереди переодевшись в школьные мантии, мы, вместе с другими первокурсниками, покинули вагоны, оставив внутри свои чемоданы. Багаж должны были доставить в наши спальни эльфы сразу после распределения по факультетам. Хагсмит встретил нас приятным вечерним сумраком и теплой погодой. Почти полная луна выглядывала из-за шелестящего на ветру леса, начиная свой путь по небосводу. Деревня, стоящая чуть в стороне от станции, светилась вечерними огнями, а по главной улице иногда ходили люди в мантиях. Столпились на перроне не только первокурсники, но вообще все ученики школы. Только тут я заметил, что учится в Хогвартсе куда больше студентов, чем могло бы быть в каноне. Если в вымышленном мире магии еле набиралось штук по 20 студентов с каждого факультета на курс, то тут же была целая толпа. Я, рассмотрев это столпотворение, спросил у стоящего рядом Драка, а сколько в школе вообще учится людей? Отец входит в попечительский совет. Он рассказывал, что директор говорил про почти 3000 учеников в этом году, ответил Драка, как и я, окидывая взглядом толпу. Я только присвистнул от удивления. 3000 учеников, это ж вообще другой уровень. Теперь стало понятно, откуда у меня в банке столько золота. Казалось бы, с чего бы в принципе в волшебном мире взяться таким суммам, при учете каноничных цен. Так все дело в том, что население магической Британии сильно больше того, на что я рассчитывал. Вообще, Хогвартс не единственная школа в Англии, есть еще несколько частных, но наша самая большая и известная, продолжал Драко. Иногда, богатые родители отдают детей в первые 5 классов в школу недалеко от дома, а затем переводит сюда на последние два. Но как по мне, это глупо. Все-таки Хогвартс не просто так считается одним лучших заведений в мире. Вдруг небо озарил яркий свет, чем-то напоминающий пучок северных сияний, вылетающих из-за горизонта в виде перевернутого удара молнии. Вместе с тем, воздух будто бы наэлектризовался и можно было унюхать запах озона. Гром, вернее, грохот каких-то монструозных механизмов послышался из-за горизонта, а вслед за ним по земле прошел небольшой толчок. Тотчас у самого края платформы показалась высоченная фигура с фонарем. В ней я сразу узнал лесничего, зазывающего первокурсников к лодкам. Меня он, благо, не заметил. Не нужно заранее вызывать ажиотаж в школе, авось все забудут, что учится на курсе со знаменитостью. Из разговора в поезде я понял, что война была куда кровопролитнее и длилась дольше 5 лет. Она затронула почти все магические семьи, так что меня считали не просто мальчиком, который выжил, а настоящим национальным героем и достоянием страны. Хагрид, шагая огромными шагами так, что мы за ним еле поспевали, повел змейку из детей от платформы вниз. Остальная толпа, оставшаяся на перроне, двинулась в противоположную сторону. Не знаю, ждут ли их там кареты с фистралами, но на лодках они с нами не поплывут, это точно. Постепенно мы спускались вниз, петляя меж камней и многовековых деревьев. Тропинка оказалась вполне удобной, без корней и валяющихся камней, так что дошли все целыми и невредимыми. Подойдя к небольшой пристани, у которой стояли небольшие лодочки, переправляющие первогодок в школу, вся толпа застыла с открытыми ртами от удивления. Подняв глаза, я узрел поистине завораживающее зрелище. Перед нами открылся такой вид на школу, какого не могли бы даже представить себе режиссеры фильмов. Замок, опутанный светящимися линиями, ветвящимися и переливающимися по сфере вокруг, виднелся сквозь прозрачные врата, также сотканные из светящегося текучего материала. Подсвеченный со всех сторон, Хогвартс смотрелся не как черная махина с огоньками в окнах, а как неприступная цитадель магии. Но самое интересное было то, что водная гладь будто бы отзеркаливалась после врат и за ними стелилась по небу. Таким образом, Хогвартс застыл перед нами перевернутым с ног на голову. Мы распределились по лодочкам, как зачарованные, продолжая рассматривать зрелище перед собой, и начали на них медленно продвигаться к колеблющейся границе. Лодки продвигались по водной зеркальной глади самостоятельно и не оставляя за собой волн, так что черное зеркало в точности отражало картину, только лишь добавляя сюрреализма. Спустя несколько минут, проведенных в почти полном молчании, наша эскадра приблизилась к границе, после которой вода пропадала, а вместо нее расстилалось звездное небо. Наш кораблик стремительно летел к пропасти, заставляя всех на борту вцепиться в доски и затаить дыхание. Остальные, следующие перед нами, просто пропадали за, казалось бы, прозрачной пеленой. Пройдя барьер, похожий на прохладную стену из воды, для нас почти ничего не поменялось. Кроме одного, мы оказались прямо перед колоссальных размеров замком, стоящим на фоне разрезающим небо Млечным Путем. Постепенно махина приближалась, вселяя трепет и уважение. Десятки темных башен четко выделялись контурами на почти светящемся от обилия звезд и галактик небе. Созерцая потрясающую картину, я не заметил, как мы постепенно заплывали прямо под замок. В этом месте Черное озеро подходило прямо к замку. На берегу нас встретила высокая пожилая женщина строгой внешности. Представившись профессором МакГонагаллу, она приняла детей у Хагрида и повела к замку по узенькой тропинке. Одетая в остроконечную шляпу и черную узкую мантию, декан Гриффиндора идеально вписывалась в пейзаж с мрачным каменным строением. Мы прошли под каменной аркой, отделяющей внешнюю территорию от маленького внутреннего двора, и вплотную подошли к замку. По правую руку, судя по внешнему виду, находили теплицы, а слева, как мне показалось, был выход в главный двор к входному мосту. Наконец, нас, промозглых от холодного легкого тумана, витающего над озером, ввели в помещение замка. Дальше шла вступительная речь, в которой профессор рассказала про факультеты, про дружбу между ними и дух соперничества. Между делом Невилл нашел свою жабу, а Драко остановил Литу от агрессивных действий в сторону Уизли, надменно поглядывавшего на своих сверстников. Меня такое поведение удивило, наверное. Однозначно точно стоит узнать про его семью и про первую магическую войну как можно больше, причем прямо завтра. Что-то тут мне кажется нечистым. Между тем, закончив рассказ о преимуществах каждого из факультетов школы, Заместитель директора повела нас между длинными столами по главному залу. Всего столов было 4, как я и помнил, вот только масштабы сильно отличались. Сами же столы были куда шире, длиннее и стояли на своих собственных постаментах так, что к сидящим за ними студентам нам бы пришлось карабкаться пару ступенек вверх. Видимо, в этом главном зале проходили только трапезы, а для всяких событий, которые требовали большего пространства, использовались другие пустые помещения. Замок казался огромным, а учитывая любовь магов к дополнительному расширению пространства, сложно было представить истинный размах. Сам большой зал был вполне обычным. Тут не было зачарованного потолка, отображающего звездное небо, также не было и летающих свеч. Высокие готические колонны, расположившиеся между витиеватых окон с каменными рельефными вставками, подпирали самый обыкновенный потолок. Удивительно было, пожалуй, только то, что часть крыши была из стеклянных окон, открывая вид на настоящее небо. Освещался же зал десятками и сотнями факелов и жаровин, стоящих по краям зала или подвешенным в специальных пазах в стенах. Опять задумавшись о своем, я дошел вместе с новоиспеченными друзьями до учительского стола, стоящего еще выше. Всего тут было около 3 десятков преподавателей, в том числе и некоторые, мне уже знакомые. Хагрид уже занял место сбоку стола, улыбаясь всем вокруг. Квирелл нервно постукивал пальцами по столу с другой стороны, рассматривая бегающими глазками учеников и коллег. Большая летучая мышь, а точнее, профессор зельеварения, внимательно вглядывался в мое лицо. Посреди стола, на золотом троне, восседал директор Дамблдор, также рассматривая своих новых подопечных. Принеся старый табурет и такую же старую шляпу, профессор развернула свиток и начала зачитывать имена и фамилии студентов. Учитывая количество поступающих, а также скорость обработки клиента шляпой, это должны было занять порядочно времени. Постепенно наша шеренга редела и все больше детей уходили поровну к 4 столам. Среди фамилий мне знакомых были Оливандеры, Траверсы, Флинты, Яксли, а также некоторые одноклассники Гарри Поттера, например Ханна Аббат, вызванная все также первой попавшая на Пуффендуй, Финниган и Финч Флитчлина Гриффиндор, Теодор Нотт и Блейз Забинина Слизерин, а Гермиона Грейнджер на Коктевран. Интересно, что представители древних чистокровных родов, которых я считал вымершими или граничащими с вымиранием, оказались мало того, что в школе, так еще и на моем курсе. Из моих знакомых на Слизерин попали Малфой, Крэб, Гойл и Дафна Гринграсс. На Гриффиндор ушли Эдуард Блэк и Лита Лестриндж, а Панси отправилась на Пуффендуй. Наконец, подошла моя очередь и я, молясь, чтобы шляпа не разболтала все, что прочтет у меня в голове директору, отправился к табурету. Надев шляпу, я сразу почувствовал, как мой разум и все воспоминания прошерстили и проанализировали. Не самое приятное чувство, повторять подобное еще раз точно не хочу. «Так-так-так», — проговорил у меня в голове голос. «Мне уже встречались те, кто помнил свою прошлую жизнь, и даже не одну, но чтобы одного из них занесло сюда из другого мира. Вы очень редкий экземпляр. И куда же мне вас направить, Гарри Поттер?» У меня были мысли, но, начал было я, но был грубо перебит. «Да, Слизерин, вы думали об этом, но не до конца уверены, не так ли?» «Да, я. И теперь вы побоитесь, что, отправь я вас к змейкам, то вас расколет Дамблдор. Не волнуйтесь, я не могу никому передать информацию об учениках, он от меня ничего не узнает». Шляпа задумалась. «Хех, ну, будь по-вашему, как оно там называется, канон, не так ли, Гриффиндор?» Прокричала шляпа на весь зал, и я тут же направился к красно-золотому столу под аплодисменты будущих сожителей. После меня оставалось от силы 3 учеников. Кстати, Уизли в итоге был отправлен к нам же почти самым последним. При этом почти весь зал стих, следя за рыжим пацаном. С ним явно что-то не так, иначе не стали бы добрые пуффендуйцы и равнодушные когтевранцы следить за первогодкой с такой опаской и, порой, даже ненавистью. Хлопали только несколько таких же рыжих гриффиндорцев, вероятно, это были Фред и Джордж, старшие братья. Пожалуй, стоит держаться от них всех подальше. Агрессивно-негативная реакция нескольких аристократов – это одно, но затихший при вызове Рона к шляпе зал – это другой уровень, и я не хочу попасть из-за какой-нибудь глупости в передрягу. Далее последовала небольшая, но очень впечатляющая речь величайшего светлого мага, в которой он рассказывал о важности образования и силе дружбы. Ну, то есть, он назвал около 10 достаточно безобидных обзывательств и на этом закончил, Вот так как-то. Хлопок в ладоши и столы оказались заставлены всяческой едой, напитками и десертами. Поистине волшебный пир. Тут было все, что только можно было себе представить на столе. Различные виды мяса, сосисок, рыбы, других морепродуктов, гарниры и соусы к ним, напитки, и не только тыквенный сок, но и куча всего другого, лились через край. Для старшеклассников даже было не крепкое вино и сливочное пиво, которое превращалось в воду, если его пробовал себе налить кто-то младше совершеннолетия. Я, оголодавший за 11 лет у Дурсли и целый день в поезде, набросился на еду, поглощая стейки, пюре, овощи, фруктовые салаты и другую вкуснятину, запивая соками из магловских и волшебных ягод. Тут же начались знакомства с сокурсниками и приветствия от уже знакомых студентов. Одетые в мантии с красно-золотыми вставками, юные волшебники обсуждали прошедшее лето, сплетни и поездку в поезде. Ко мне тоже обращались, знакомясь и здороваясь, но я, будучи увлеченный едой, культурно отвечал на приветствия и сразу же забывал имена новых знакомых. Обожравшись до предела, я расслабился и за моей спиной к скамейке самостоятельно приделалась спинка. Также, постепенно, делали и многие другие, пока, наконец, директор не окончил пир, отправляя всех нас спать по комнатам. К башне Гриффиндора, а мы жили именно в башне, как и должно быть, вело множество путей. Староста, имя которого я не знал, но это был не Рыжий Перси, провел нас через главный выход. Не доходя до ворот замка, мы повернули вверх по лестнице. Несколько переходов, лестниц, коридоров и вообще я запутался еще на третьем этаже, и мы уже вошли в гостиную. Просторная комната, скрытая портретом полной дамы с паролем Капут Драконис, пара каминов, куча столиков и кресел для занятия и отдыха. Прямо посреди круглого помещения наверх шла парадная мраморная лестница с красным ковром, делящиеся на правую и левую части на втором этаже. По кругу расположились навесные галереи с круговым балконом на втором этаже, а колонны, подпирающие балконы, были украшены щитами с гербами, гобеленами и книжными шкафами. С этих навесных галереях также были врезаны камины, расставлены столики и разложены мягкие пуфики и кресла. На некоторых столах стояли блюда с конфетами, печеньем и напитками. За лестницей оказалось еще одно большое помещение, также оборудованное для отдыха и учебы, больше похожее на амфитеатр, устланный коврами, вместо сцены в котором горел еще один крупный, украшенный мозаикой камин. Потолок гостиной, если его можно было так назвать, терялся в тумане по краям, обрамлявшим вид на звездное небо. Прямо посередине проходила полоса Млечного Пути, уже успевшего подняться в зенит. Около голубоватого пояса светила луна, почти достигшая полной фазы. Помимо второго этажа гостиной, по лестницам можно было попасть в спальни факультета. Справа были женские, налево шли входы в мужские. В каждой спальне комнате располагалось по 6 человек, кровати с балдахинами которых стояли под стрельчатыми окнами с витражами. Эльфы-домовики уже притащили все наши вещи. У некоторых рядом уже стояли клетки для сов, ящики и сумки, а у кого-то, как у меня и Эда, около кровати одиноко стояли небольшие чемоданы. Вместе со мной в одной комнате оказались Эдвард Блэк, Симус Финниган, Дин Томас, Невилл Долгопупс и еще один пацан, завалившийся спать не здороваясь. У первокурсников Гриффиндора было еще две мужские спальни, в которые распределили Уизли, Финч Флетчли и другие первогодки. На разговоры после тяжелого дня никого не тянуло, так что мы вскоре тоже начали проваливаться в царство Морфея, набираясь сил перед началом учебы. Завтра ждал подъем в 8:00, завтрак и выдача расписаний занятий. Возможно, учитывая расширенный преподавательский состав, тут будет куда больше предметов и факультативов. Мне же предстояла огромная исследовательская работа по изучению истории этого мира. К сожалению, я, понадеявшись на каноничность этого мира, забил на изучение истории последних пары десятилетий, изучая лишь историю древнюю. Не стоило забрасывать и тренировки в окклюменции, а был бы еще и дополнительные предметы. И все это придется совместить со школьной программой. Жуть, главное, не выгореть за пару месяцев. Глава 6, день 1. Саундтрек к главе. Elegant Strings, Фредерик Санс. Утро встретило меня лучами солнца, льющимися из окна и мягко освещающими задернутый полог кровати. Вот уже 11 лет я не спал на нормальной кровати, ютясь в пыльной каморке под лестницей, в которую мое растущее тело почти перестало помещаться. Так что вставать после пробуждения совершенно не хотелось. Но, взглянув на волшебные часы, стоящие на тумбочке у кровати, все же пришлось заставить себя подняться и натянуть недавно купленную в мире магии одежду с мантией. Четверо сожителей уже проснулись и ушли из комнаты. Видимо, полог не только скрывает находящегося за ним, но еще и приглушает звуки в комнате, так как я, имея достаточно чуткий сон, умудрился не проснуться, когда четыре человека одевались и умывались в паре метров от моей кровати. Солнце, кстати, тоже не вызывало дискомфорта, несмотря на то, что светило прямо передо мной. Но здесь не было жарко, а яркий свет не резал заспанные глаза. Ванная прилегала прямо к спальне. Тут были умывальники и санузел, а душ, скорее всего, находился где-то еще. С этим тоже надо было разобраться. Вообще, из того, что я помню по вчерашнему подъему в башню, спуститься сегодня на завтрак будет тем еще квестом. К тому времени, как я вышел из ванной, проснулся Эд. Пожелав мне доброго утра, он также отправился умываться. А я, договорившись, что подожду новоиспеченного друга в гостиной, стал спускаться вниз. Пройдя по небольшому коридору, соединяющему спальни всех мальчиков в башне, я вышел на площадку перед главной лестницей. В общем помещении было тихо и почти не было людей. Скорее всего, все уже ушли на завтрак. Я мысленно поторопил Эда, чтобы мы успели присоединиться к кому-то из старшеклассников, знающих школу и не потерялись. Между тем, около входа ночью появилась большая доска с объявлениями, расклеенная разноцветными плакатами. Набор в команду факультета по квиддичу. Это, скорее всего, будет настоящим испытанием, учитывая, сколько тут учится народу, да и игроки сразу станут местными звездами. Так, несколько клубов по интересам, какие-то волшебные игры, книжный клуб «Мрак». Все это, конечно, интересно, но для начала мне хотя бы стоит разобраться с расписанием. Ага, вот и оно. Первым уроком у нас была трансфигурация у декана, это было логично. Чтобы попасть в кабинет, нужно будет сначала найти восьмой этаж, это не так уж и далеко от входа в башню. Далее, на второй урок, заклинание у Флитвика, мы спускаемся ниже, на седьмой этаж, и ищем нужную аудиторию. Благо я уже освоил почти все чары первого года. Ничего сложного там не было, надо было лишь произнести слово и правильно взмахнуть палочкой. Третий урок пройдет, в подземелье на минус втором этаже. Это уже сложнее. Как я помню, катакомбы Хогвартса запутаны и многоуровневы, так что потеряться там, расплюнуть. А главное, там будет летучая мышь, то есть профессор Снейп. На первом уроке канона Поттер сильно провафлил, так как не готовился к уроку и писал какой-то стишок во время приветствия учителя. Не стоит играть с огнем, и, пожалуй, буду вести себя примерно. Так что кроме порызлых взглядов все пройдет нормально. Четвертый уроком сегодня будет, так, а не многовато ли? Ага, завтра вообще пять подряд. Так вот, четвертым сегодня будет, Малифика. Что-то новенькое. Насколько я знаю, это наука о проклятиях, и учебника по этому предмету у меня не было. Будем посмотреть, как говорится. К тому времени, как я дочитал расписание, из спальни спустился Эд, встретивший на лестнице Литу. Вчера идеально причесанная девочка пыталась палочкой расчесать непослушные кудри, но быстро плюнула, свернув их в пушистый хвост каким-то бытовым заклятием. «Что там, Гарри?» – спросила она, подойдя к объявлениям и ища расписание. «Трансфигурация, чары, зельеварение и малифика», – ответил я, показав рукой на нужный плакат. Лита только расстроенно застонала, узнав количество предметов. «А почему книг по половине уроков не было в списке?» – задал интересующий меня вопрос Эд. «Нам придется за каждой мелочью упереться в библиотеку, не нужно вам никуда носиться», – ответила на его риторический вопрос девочка-старшеклассница. «Книги, которые вам не нужно было покупать, выдадут преподаватели, а наши книжные шкафы в гостиной связаны с библиотекой, так что можно взять почти любую книгу, не выходя из башни». «Почти любую», – решил уточнить я. «Книги из запретной секции нужно получать лично, даже если у вас есть на них разрешение. А еще некоторые старые фолианты просто не пролезут через полки. Там есть немало томов, которые приходится вдвоем или даже втроем вытаскивать со стеллажей. Удобно, что сказать, я и вправду опасался, что придется носиться как заяц по школе, чтобы успевать и за книжкой новой, и поесть и на уроки. А как нам найти классы, ну или хотя бы пройти до большого зала?» — спросила Лита, переписавшая себе в ежедневник уроки на остальные дни недели. «В большой зал вам не нужно, там сейчас ничего нет. В обеденный зал можно выйти, просто попав на первый этаж. Там несложно, только миновать лестницей пару холлов. А вот чтобы пройти к кабинету, придется покружить по школе с пару недель, тут уж никак не могу помочь», — улыбнулась девушка и добавила: «Идемте на завтрак, а то без еды останетесь». Захватив сумки с книгами и нужными принадлежностями для зелий, мы вышли из-за портрета, следуя за старшеклассницей и ее подругой. Вчерашняя усталость не дала времени рассмотреть замок и дорогу, так что приходилось наверстывать сегодня. Школа была поистине массивным строением. Потолки каждого этажа высились не меньше, чем на добрый десяток метров. Вдоль стен, в которые были врезаны резные готические окна и колонны, подпирающие своды крыши, стояли статуи и стойки с живой броней. Некоторые здоровались с нами, кто-то общался с каменными соседями, а кто-то продолжал спать. По другую сторону от изваяний висели живые картины. В целом, их было куда меньше, количественно, но зато они сильно превосходили в качестве. Полотна достигали нескольких метров в ширину и высоту, а люди на них казались настоящими, написанными в полный рост. Сотни различных мотивов и сценок приковывали к себе взгляды, а обитатели полотен пытались завязать разговор, еще сильнее цепляя внимание. Маршрут в обеденный зал оказался куда проще, чем это казалось поначалу. Нужно было просто пройти по коридору, а затем спуститься на половину этажей по лестницам. Потом пройти через еще один коридор и спуститься в холл. От холла шло два выхода, первый, сейчас закрытый, шел, по словам наших проводников, в большой зал, где проходят открытые уроки, ритуалы, события и другие активности. А второй, с распахнутыми дверьми, вел нас в залу с четырьмя столами и едой на них. Завтрак ничем особо не отличался от ужина по размаху, но состоял преимущественно из еды, подходящей именно завтраку. За завтраком мы встретили остальных первокурсников и вместе потопали учиться. Первым уроком была трансфигурация. Мы вернулись на последний этаж, на котором также был вход и в нашу гостиную и, пользуясь помощью картинной статуи, дошли до кабинета, сменив пару коридоров. К счастью, мы не опоздали и застали превращение профессора МакГонагалл в кошку и обратно. Высшая трансфигурация или анимагия, конечно, впечатляла, но для начала нам предложили силой мысли превратить спичку в иголку и обратно. Краткий инструктаж о том, что мы должны представить конечный результат и помахать палочкой над предметом и все. Да. Пока что урок выглядит как нечто странное, ведь даже в учебнике перечислены еще несколько условий превращения, такие, как внутреннее спокойствие, сконцентрированность и точное понимание всех этапов, через которые проходит предмет при превращении. Например, чтобы сделать из менее плотного дерева более плотный металл, нужно было сначала сжать его, затем нарастить новый слой, и только тогда получится иголка. Подумав полминутки, я решил не выделываться и для начала посмотреть на одноклассников, тыкающих волшебными палочками в столы. Несколько учеников, а именно Эд, Лита, Невилл Долгопупси, как ни странно, Рон Уизли, сразу или почти сразу осилили превращение. Подождав пару минут, и я присоединился к ним, получив идеальную иголку. Кажется, это испытание было сделано для того, чтобы сразу определить, кто из студентов уже имеет базовое представление о предмете, а кому нужно учиться и учиться. Между тем, к выполнившим, хоть и не идеально, добавилась еще парочка чистокровных магов и профессор остановила эксперимент, начав рассказывать уже описанную мной теорию. Дальше пошли формулы заклинаний, которые нам нужно было просто переписать и запомнить, а затем, когда уровень знаний по предмету чар подрастет, мы их будем анализировать и разбирать. После занятия по трансфигурации мы вышли уставшие, с затекшими от письма неудобными перьями руками. Следующими по расписанию стояли чары. Писать обычными ручками или карандашами никто не спешил, так что и я решил не выделываться и поступать как все. Кабинет Флитвика больше походил на восточный дворец. Ковры, подушки вместо стульев и невысокие столики, вокруг которых расселись студенты. Я занял место рядом с Литой и Эдом, а в другом конце собралась компания во главе с Уизли, на которого иногда злобно поглядывала моя подруга. Флитвик залез на постамент из книг и начал урок. Первым заклятием, которое нам необходимо было освоить, были чары левитации. Рассечь воздух и взмахнуть, чтобы заставить перо лететь. Казалось вполне просто, на деле и было очень просто. Тут я решил даже не скрывать свои знания и просто выполнил задание, как и почти все ученики. У многих маглорожденных, которые, судя по всему, удосужились открыть учебник, Так же получилось с первого раза. Единственным событием урока был взрыв, устроенный Симусом Финниганом. Немного позднее профессор рассказал немного о том, как строится заклинание, о магических формулах и еще о настрое волшебника. В общем, если кратко, в Англии используются латинские заклятия, состоящие из слов или словосочетаний, которые отвечают за тот или иной аспект магии. Чтобы направить энергию, которую призывают слова, нужно правильно взмахнуть палочкой, а чтобы придать заклятию силу и контролируемость, нужно сосредоточиться на нем и пережить какие-то чувства или эмоции. В зависимости от них, можно менять чары, усиливать или ослаблять их, придавать больше скорости или нужное направление. Все, что связано с настроением и ментальными действиями, почти не касалось большинства чар первого года, поэтому они у меня и дома отлично получались. Записав все, что надиктовал нам профессор, мы покинули урок и направились обедать. По дороге нам встретились слизеринцы, идущие из кабинета нашего декана этажом выше, а вместе с ними и драка с компанией. Эти ребята, так как не прошли путь из собственной башни до завтрака, понятия не имели, как им спуститься вниз. Перемывая кости новым одноклассникам и преподавателям, мы, растянувшись длинной змейкой и постепенно смешиваясь со старшекурсниками, спускались вниз. Помимо трансфигурации у слизеринцев прошел первый урок зелий, на котором Снейп задал несколько простых вопросов и велел сварить одно из простейших зелий из учебника. В целом, такая же проверка знаний, как и на других предметах. Драка и Дафна сварили идеальные снадобья, Крэп и Гойл еле дотянули до удовлетворительно, пара человек не справились с заданием совсем, но все же большая часть сделала что-то отдаленно похожее на требуемый профессором результат. Обед прошел быстро и немного нервно. Все-таки мне предстояла встреча со своим заклятым по канону врагом. Интересно, как строились отношения у моей мамы Лилии и Снейпа, и издевался ли над ним мой отец? Если в то время шла война, то, возможно, ничего этого и не было. С другой же стороны, Снейп был в оригинале пожирателем, так что я не буду загадывать наперед. Кажется, деканы специально выбрали себе кабинеты недалеко от входа в помещение своих факультетов. Так, МакГонагалл поселилась в полсотни метров от входа в башню Гриффиндора на восьмом этаже, Флитвик преподавал на седьмом, недалеко от башни Когтеврона, Снейп, в подземелье, а профессор Стебель, около входа к барсукам на первом этаже. Урок в подземелье, наполненном коптящими котлами и всякими баночками по стенам, начался с эффектного захода профессора в свой кабинет. В реальности это выглядело еще круче, чем я запомнил. Пламенная речь, на этот раз непрерываемая Гарри Поттером, то есть мной, так как я сидел и слушал профессора, переросла в вопрос класса по базовым темам первого года. В принципе, многие уже успели пообщаться со Слизерином на обеде и были готовы к подобному тестированию. Однако, как бы то ни было странно, больше половины нашего курса почти ничего не знали, ни о зельях, ни о материалах. Так что, когда очередь дошла до меня, я сумел неплохо впечатлить Снейпа и даже не потерял баллов. «Мистер Поттер, наша новая знаменитость», — обратил на меня внимание летучий мышь в мантии. «Скажите, какая разница между Аконитом и Борицем?» «Никакой, сэр, это одно и то же». «Хорошо, а где я могу найти безоаровый камень?» «В желудке козы, питающейся волшебными травами, сэр». «Очень хорошо, а может быть, вы скажете нам, что я получу, если смешаю настойку полыни и корень златоцветника?» «Я не знаю, сэр», чуть замявшись, ответил я, но затем добавил: «но полынь используется во многих исцеляющих зельях, так что, возможно, получится какой-нибудь эликсир, рябиновый отвар, противоядие», ответил за меня Снейп и пошел дальше по классу. Итак, Долгопупс, продолжавшийся с четверть часа опрос, в котором мне, волей случая, почему-то достались именно каноничные вопросы, перерос в варку простого бодропицового зелья. Вообще-то это зелье изучалось в начале третьего курса, но по сути было достаточно простым. Все, что требовалось от зельевара, четко следовать инструкции, последовательно мешая варево и добавляя компоненты. Хоть я и старался сделать все так, как описывалось во временно выданном нам учебнике, у меня получился средненький результат, еле-еле потянувший на выше ожидаемого, за что я и был одарен искривленной гримасой профессора. Последним уроком на сегодня был полностью новый для меня предмет, изучающий проклятие, так называемая малифика. Что это и с чем это едят, я понятия не имел, как и то, кто это чудо преподает, так что буду разбираться по ходу дела. Профессор Малифик имел внешность высокого, болезненно худого мужчины лет 40, с выпадающими волосами и глубоко посаженными, маленькими бегающими глазами. Одетый в дешевую, сильно поношенную мантию, он, хромая, вышел к классу. «Амикус Клоу», — представился профессор. «Мои коллеги, согласно новому распоряжению директора, начинали уроки с проверки ваших знаний, но так как у вас не было летом учебников по проклятиям, я не вижу смысла от такого тестирования. В моем кабинете вы узнаете, как проклясть врага, как противостоять заклинаниям и уберечь свое жилье от нападения. Мне кажется, или все, что он только что перечислил, входит в курс защиты от темных искусств. А еще в этой школе учат проклятиям против врагов. Кажется, Дамблдора больше не волнует, что у него может вырасти темный лорд из учеников. Кто из вас может назвать какое-нибудь проклятие?» Продолжал урок Кроу. «Да, мистер Блэк, сэр», вызвался ответить на вопрос Эд. «Например, обезоруживающее заклинание». «Неверно. Какая разница между проклятием и заклинанием, кто мне может сказать?» «Попробуйте, мисс Лестриндж». «Заклинание теряет свою силу после применения, а проклятие действует долго. Например, оглушающее проклятие или безмолвие». «Совершенно верно», подтвердил профессор. Алита с гордо вздернутым носиком бросила на Эда взгляд, который в ответ закатил глаза. «Заклинание имеет вектор движения, силу и скорость. От этого зависит, куда и как полетит магический сгусток. А проклятие еще при создании привязывается к цели и стремится ее достичь. Поэтому, если промазать проклятием мимо цели или же кто-то встанет на пути проклятия, то его сила увеличится или уменьшится». Класс переглянулся, но никто не знал ответа. Профессор же подошел к доске, взял мел и, сказав, чтобы мы переписывали на свитки, стал разбирать оглушающие заклинания по формулам, конструктам и рассказывать о принципах действия каждого из них. Я же поражался тому, как может преобразиться пожиратель смерти, если не давать ему метки, ведь Кроу носил рубашку с закатанными рукавами и предплечье было отлично видно. Урок этот, пожалуй, был за сегодня самым интересным. Хоть внешность преподавателя и пугала, мужиком он был откровенно стрёмным. Глава 7. Когда сказка становится страшной. Во время ужина первого дня произошло знаменательное событие. Внезапно раздались вскрики учеников, показывающих пальцами на потолок. Подняв голову, я увидел потрясающее зрелище. Прямо над стеклянным сводом, окна в котором делились каменными резными арками, в звездном небе, на котором к вечеру стали появляться первые звезды, пролетала комета, освещая горящим всеми возможными цветами небо, горящая точка, оставляющая за собой красный, зеленый, фиолетовый и даже синий следы, неслась по небосводу. Полет продолжался недолго, всего за десяток-другой минут огненный шар скрылся из виду, расплескав горящий материал, еще долго наблюдаемый с территории школы. После ужина, чуть прогулявшись по школе, чтобы найти путь до башни поинтереснее, мы, а именно, я, эта элита, ввалились уставшие в гостиную. 4 урока и сумки с книгами утомили за день, а воспоминание о завтрашнем расписании нагоняло тоску. Но все же интересно было и просто поговорить, а не отправиться спать, хотя сон постепенно, иногда подкашивая на поворотах или заставляя дрожать коленки на лестнице, наступал на каждого из нашей компании. В дальнем зале в углу засели всей семьей Уизли и парочка их знакомых, так что мы выбрали главный зал, поднявшись на второй этаж на галерею. «Вы хоть что-то новое сегодня узнали?» — спросила разочарованно Лита. «Проклятия были интересным уроком», — ответил я, вспоминая сегодняшний день. «А так, нет, в целом». «Согласен, все и так было в учебнике», — подтвердил Эд. «Интересно, зачем профессора выпытывали, кто знает материал, а кто нет?» «Ну, профессор Снейп вроде проговорился, что это распоряжение директора, а ему-то зачем знать, что там у первогодок?» Лита взяла в руку пончик и начала медленно поглощать его, запивая дымящимся какао. «Он же должен контролировать обучение и все такое», — предположил я. Лита и Эд только с вопросом посмотрели на меня. «И зачем ему это? Половина курса вылетит из школы еще до Рождества», — ответила Лита на мое предположение. «Как это вылетит?» Я правда удивился. На моей памяти из школы ушли без аттестата только близнецы Уизли, да и то, в конце 7-го года. «Всякие грязнокровки», — наотмашь ответил Эд, — «или бездарности, которые не потянут сдать тесты 1-го года. Таких на самом деле полно, вот увидишь. И что им потом делать, они же даже колдовать не умеют. Я иногда забываю, что ты пришел из мира маглов, «Хоть и чистокровный», — сказала доевшая сладость Лита и принялась объяснять. «Для них есть специальные школы, в которых учатся 5 лет, но проходит только первые 2 класса Хогвартса. После выпуска эти недоволшебники будут уметь колдовать простые бытовые чары. В общем, не пропадут. Идут они работать на дно министерства или на какое-нибудь производство. Без аттестата хотя бы о сданном жаба после 7-го года, ты в мире магии, никто. Тем более без сов после 5-го, добавил Эд. Богатые, конечно же, могут учиться и дома, а потом и сдавать экзамены. Кстати, так многие и делают, чтобы не позориться на уроках, они сдают все с опозданием. Но, как говорится, бумажка есть бумажка. Вот это было интересно. Вот как, оказывается, существует огромный магический мир. Да, мне точно нельзя вылетать из школы, нанять преподавателей, когда ты несовершеннолетний и живешь у злобных родичей, кажется дурацкой шуткой. Да и связи пригодятся. Тем более будет печально, если знаменитый Гарри Поттер вылетит, не сдав экзамены. Хорошо, что я уже неплохо выучил часть материала за год еще до приезда в школу. И если особо не сбавлять темп, то проблем быть не должно. А тебя, видимо, сильно впечатлил наш рассказ, усмехнулась Лита. А ты, видимо, не волнуешься, что из школы можно вылететь и остаться с 2 классами образования, передразнил ее я. Ну так, мы с Эдом всю жизнь живем в волшебном мире, многие вещи уже знаем. Да и колдовать нас начали родители учить лет в 8, закончил Эд около 8. Ты, кстати, неплохо обращаешься с палочкой, видел наших грязнокровок, почти никто из них не справился с заданиями, хотя было видно, что некоторые учебники читали. Ну, я просто следовал инструкции, замялся я, а ведь и правда, я смог то, что большинство не смогли. Вот тебе еще одно преимущество чистой крови, сказала Лита, вставая и отправляясь за новыми сладостями. У нас ворожить выходит куда как лучше. Не знаю, как это вышло, но даже дети грязнокровок колдуют лучше родителей, не говоря уже о древних родах. Вам что-нибудь взять? Кексик возьми, ответил Эд и добавил. Каждое поколение магия становится стабильнее и спокойнее. Это не всегда добавляет сил, но контроль улучшает точно. Я читал в истории по магии, что Дамблдор, полукровка. Как же он тогда стал настолько сильным? Спросил я, хоть информации этой нигде я не видел, но хотелось вытянуть из разговорчивых друзей побольше. А вот тут начинается самое интересное. Если дети маглов и сквибов почти всегда не могут нормально контролировать волшебство и поэтому у них почти никогда не выходят сильные заклинания, то полукровки могут вытянуть счастливый билет. От магла взять первородную силу, а у волшебника – контроль. И в итоге получаются такие индивиды, как Дамблдор. Но это редкость, очень большая редкость. Таких как он, единицы. Если брать средний срез, то чистокровные куда лучше управляются с магией, быстрее учатся и потому мы в итоге сильнее. Ясно, вот только у меня мать из маглорожденных, возможно. Но я уже ни в чем не уверен. Это вообще как на мою силу влияет? Ну, если я смог справиться со всеми чарами сегодня не хуже Эда и Литы, то все хорошо. А кто такие предатели крови? Спросил я после непродолжительного молчания, нарушаемого негромким причмокиванием друзей. Услышав меня, Эд подавился, а Лита сразу стала серьезной и злой. «Уизли», — прошипела она, — «их ублюдская семейка перебила половину моего рода, а затем их всех оправдали. Они сражались на стороне Волдеморта?» — спросил я. «Не произноси его имени, кажется, скорее на автомате», — вскричали оба моих друга. «Да, вернее, не совсем», — начал отвечать Эд. «Какая разница, я не верю, что они не при делах», — встряла Лита. «А можно по очереди, я вообще ничего не понимаю. Как это? Вроде и да, но не совсем. Жил-был такой старый ублюдок по имени Септимус Уизли. Бесспорно, один из сильнейших магов нашего века. У него было 3 сына. 2 младших последовали по стопам отца и присоединились к пожирателям смерти, приспешникам того, кого нельзя называть. Все 3 были убиты в битве за Роттердам в Голландии. А старший, Артур, оказался как бы не при делах. Вот только женушка его, одна из пруэттов, которые также сгинули в Ла-Манше. И, что странно, все 5 отъехали, когда битва почти закончилась победой объединенных сил Авроров. Кроме Септимуса, грустно добавил Эд через 30 минут. То есть вы думаете, что они могли убить своих родственников и сбежать? Удивился я. Вот уж чего я не ждал от рыжих, так это братоубийство. Мы ничего не думаем, так думает магия. Посмотри вокруг, среди волшебников нет рыжих, Вообще, это цвет проклятия семьи. Пруэтты, как и Блэки и Нотты и многие другие родственники, были брюнетами. Но Молли Уизли после войны стала рыжей. Тогда почему их не посадили? Раз в этом мире магия может так выделить нарушителей из толпы, то судьям нужно просто закончить начатое. Потому что нет доказательств. Про старшего Уизли было известно всем. Он был правой рукой темного лорда, а вот про его сына – ничего. Одного лишь цвета волос мало, их вполне могли проклясть как-то еще, объяснял мне Эд. И ты туда же, это ясно как белый день, ублюдки участвовали в войне, также убивали и пытали, а если нет, то я все равно всех их прикончу. Лита резко встала и мы решили было, что она собирается выполнять сказанное прямо сейчас. «Так, я иду спать». Я и Эд только молча проводили подругу до двери спальни взглядом. Что с ней такое? Почему она так ненавидит рыжих? Темный лорд убил моих родителей, но это было много лет назад, и я не могу винить в их смерти кого-то еще. Эд только вздохнул в ответ на мои слова. Она, ее дядя и мать, последние живые и здоровые из рода Лестриндж. Все остальные либо мертвы, либо сошли с ума от пыток. Ее отец, Рудольфус Лестриндж, сейчас в больнице Святого Мунга. Септимус Уизли пытал его и довел до безумия. Блэк грустно рассматривал свои ботинки. «Ты сказал, что он выжил в Роттердаме?» «Нет, он тоже остался там. Его убила моя мама, хоть он этого не показывал, но я заметил на его глазах слезы. Она срезала ему голову, чисто и быстро, а сама еще с год умирала в муках от темного проклятия. Никто не знал, что с ней случилось и как ей помочь. Мне жаль, я хотел сказать что-то еще, но не нашел слов». Вот так усмехнулся Эд. «И теперь мы все учимся с этими отродьями». Утро следующего дня в школе выдалось мрачным. Небо, весь прошлый день слепящее синевой, было затянуто черными тучами. Завтрак, обычно вкусный, не шел в горло. Над школой будто бы повисла необычная грозовая туча, а стая дементоров. Каково было мое удивление, когда я, высказав эту теорию между уроками, оказался прав. На деле, школа не просто была спрятана в пространственном кармане, как некоторые старые миноры древних родов, а дрейфовала в своем измерении. Поэтому и попасть сюда могли только через портал, открываемый специальным механизмом, качающим силу из самого замка. Как она в нем оказывалась, никто не знал. Тут не было всяких магических источников в ритуальных комнатах, как я подумал вначале, услышав эту историю. Магическая энергия просто копилась в старых зданиях, и чем больше там жило волшебников, тем больше они оставляли после себя. Видимо, поэтому в первый год поступало так много народу, хоть большинство и не доходили даже до второго. Просто директор хотел сильнее напитать школу, чтобы открывать портал. Так вот, о дементорах. Так как Хогвартс не был привязан к определенному месту, он курсировал вокруг Шотландии, иногда заплывая на север и пролетая мимо Азкабана. Хоть влияние других миров тут и чувствовалось слабо, но такой фон, как у страшной тюрьмы, запросто просачивался и к нам. Это еще ничего, вот пару лет назад мы, вероятно, прошли прямо у самой тюрьмы. Холод не отпускал неделю подряд, перед сном деканы приходили в спальни и вызывали патронусов, чтобы мы хоть немного согрелись, рассказывал услышавший меня старшекурсник. А часто ли такое случается? Нет, может раз в пару лет. Школа большая, летает медленно, улыбнулся он и пошел по своим делам, а у меня появилось еще больше пищи для размышлений. Что это за параллельный мир такой, и как это вообще работает? И еще больше вопросов к Дамблдору, который эту школу как-то вырвал. Все об этом знают, но никто ничего не может объяснить. Занятый размышлениями, я потихоньку добрел к кабинету по этике и традициям. Еще одна интересная штука. На моей памяти такого не было, а зря. Профессором оказалась строго вида бабулька, судя по всему, закостенелая аристократка. Началось все, как всегда, с переклички. При этом, фамилии чистокровных, которые, скорее всего, знала наизусть, она произносила с некоторым уважением, а все магловские выплевывала, будто горький мед. Многие из вас не отучатся в этих стенах даже из полгода, так что я не знаю, зачем вам поставили мой предмет. Но раз директор сказал, то придется учить. Надеюсь, что я смогу вбить в ваши головы хотя бы каплю ума и вы не опозоритесь, выйдя в первый раз в свет. Кто-то из маглорожденных фыркнул. Профессор, казавшаяся разваливающейся древностью, отлично услышала и даже точно определила источник звука. «Встать!» — рявкнула старушка. «Тебе что-то показалось смешным?» «А да», — рассмеялся он, засунув руки в магловские джинсы под мантией. «Выходы в свет, а чем вы вообще?» «Я, конечно, понимаю, что вы тут все в средневековье играете, но зачем делать из этого предмет?» «Вон», — только и ответила профессор и как ни в чем не бывало продолжила урок. «Как вы могли догадаться, этот предмет сдается в конце каждого года, чтобы получить доступ к экзаменам. Так это еще и сдавать надо?» — выдал тот же пацан, закатив глаза. Профессор внимательно рассмотрела высокого для своих лет мальчика, хорошо сложенного, с прямой осанкой. Скорее всего, существо подобное Дадли, избалованный отпрыск богатых родителей. Ему-то традиции средневекового мира точно не сдались. Так же решила и профессор, доставая волшебную палочку.